Глава 13. 1957. Блесс нажимает на клавишу рояля. Фа диез. Жан повторяет с закрытыми глазами. Он мгновенно воспроизводит любые ноты. На улице жарко, поэтому все ставни закрыты. Лето в разгаре. Маркиза с маркизой нет дома. Калет помогает родителям. Настала пора сенокоса, и все в поле. Жан еще слишком мал для такой работы, и Блэс по просьбе Калет присматривает за младшим из септамбров. Он тайно провел мальчика в дом прошлой весной. Никто, кроме прислуги и немцев, во время оккупации не проникал за стены владения сенешалей. В дни охоты мужчины собираются в павильоне. Рабену и Жоржете ужасно не нравится дружба Блэза с Калет. Они бы с ума сошли от ярости и стыда, узнав, что их сын садится за рояль. Видит Бог. Ничто не портит нам жизнь больше собственной глупости. Блэс обучает Жана сольфеджио. Он сыграл минуэт, соль-мажор и Иоганна Себастьяна Баха. Простой для начинающих. Жан записал его у себя в голове, выслушав с закрытыми глазами, и теперь безошибочно воспроизводит отрывок. Блэс никогда не слышал об абсолютном слухе. Читал где-то, что в 1770 году 14-летний Моцарт услышал в Ватикане Мизерере Григорио Аллегри и позже мог воспроизвести это произведение для двух хоров на 10 голосов. Но это Моцарт, величайший гений всех времен. Для обладателей абсолютного слуха музыка — второй язык. И Блэзу кажется, что Жан владеет им в совершенстве. Может, это реинкарнация? Что, если в прошлой жизни он был музыкантом? Да кто поверит в подобную чушь, сказал бы его отец. Все началось с радиоприемника, который Блэс подарил Жану и Калет на Рождество 1955 года. Жан открыл для себя музыкальные пьесы и рассказал об этом Блэзу, напевая мелодии. Тот очень удивился, усадил Жана за инструмент, родители удачно отсутствовали, и тот воспроизвел услышанную накануне музыку. Ему никто никогда не давал уроков игры на фортепиано. Блэс неотвязно думал о том, что делать с этим природным даром. Утаить или объявить о таланте Жана, кому он может довериться, кроме матери. Но маркиза боится мужа. Что она скажет, узнав, что Жан играет на Стейнвее в шато?